Алло, вечер добрый, кто там? Алло. Алло. Алло. Кто? Я слушаю, говорите, пожалуйста. Наркоман хуев, блядь, ты мне перестань нахуй хуйней страдать. Ты кто такой? Представься, пожалуйста. Ну я тебе, ну сука, блядь, подожди. Ну жду, и что такое? Кто вы, с кем я разговариваю? Говори, пожалуйста. 89, блядь, забудь этот номер. Пенек ебаный, блядь. А в чем суть предъявы? Скажи, пожалуйста, я тебя нихуя не понимаю. Пенек, не пенек там. Что за предъява? Ты кто такой вообще? Засранец ебаный, я тебе сказал. Я через этот узнал адрес твой. Я тебе, блядь, приеду. Пристрелю, как котенка ебаного. Ну, приедь, пристрели. Ты кто такой вообще? В чем предъява? Я не понял. Нихуя тебя. Какого хуя звонишь сюда? Чего, блядь? Я так-то нихуя не звоню, блядь. Это ты мне звонишь? Что за подстава, нахуй? Да ты чё? Ты мне звонишь, я тебе нихуя не звоню. Ты чё гонишь, блядь, а? Ты звонишь по какому? Чего, блядь? Ты перепил, что ли, ёпта? Мудак ёбаный, блядь, никто тебе не звонит сюда. О, ёб твою мать, слышь, ну приезжай, блядь, предъяви нахуй. Нихуя я тебе не звоню, чё ты хуйню несёшь, блядь, а? Больше чтоб сюда, блядь, этот номер забудь, нахуй. Не звони. Ой, ёб твою мать, все, пока нахуй, чувак, больше не пей нахуй, ёпта, все, покедово, давай, ну, пока, рад тебя был услышать и увидеть нахуй, ауфидерзейн. Алло, ёпта. Алло, алло, кто это говорит? Да, я слушаю, алло, алло, алло, да, вас слышно, говорите, пожалуйста, кто это? Слушаю сюда. Ну, слушаю туда, кто такой? Где вы живете, а? Для начала, вы кто такой и зачем мне звоните? С какой целью? Сидор Петрович. И в чем вообще проблема? Я не понял. Сидор Петрович. Я такого не знаю, Сидора Петровича. А зачем ты мне звонишь? Ну, потому что вы мне звоните, узнать, с какой целью вы мне звоните там. Наоборот, ты как бы так мне. Чего? Вот периодически звонишь, проверяешь, видимо. Блять, я тебе звонил, потому что ты мне только что звонил, как бы, и все нахуй. А кто все звонит? А ты же звонишь ко мне. Значит, ты на моем проводе сидишь. Короче, я не сижу не на твоем проводе, а на своем стуле, это во-первых, вот. Ты, короче, в Липецкой области, так? Ты из Липецкой области, я прав? Алло, ну ты из Липецкой области, я прав? Севастополе. А, блядь, ну немного ошибся. Ну тогда это какая-то ошибка, поэтому закончим этот разговор и там. Ты же, встречайте майские праздники, ты, вот как-то я так. Я в любое время прихожу, я тебя задавлю. Ой, блядь, папаша, больше не пей сегодня, хорошо? Ёбни там коньячку, там, закуси и все, и больше, ну, все, короче, рад был поговорить, все, всего хорошего. Алло. Алло. Да, с кем я разговариваю? Чего? Не расслышал. Я тебя по голосу узнал. Я тебя тоже узнал по голосу, блядь, и по номеру телефона, ебать, кто такой нахуй, а? Евгений Александрович. Я мужчина, звоню тебе. И что ты мне звонишь? Мужчина. Ну, я думал, что женщина, но ебать, оказывается, мужчина. И что ты мне звонишь, нахуй, а? Говори. А то, знаешь, ну, не, ну скучно, а там хоть поговорить. Да мне, блядь, охуенно весело, блядь. Я сижу, блядь, и мне охуенно весело, а ты мне, блядь, звонишь поговорить, ебать. Ну, по какой теме ты мне звонишь, нахуй, а? Кто, о чем, у кого голова болит, вот тот о том и говорит, нахуй. Это ты к чему? Что? Это ты к чему? Это к чему такой намек, я не понял. Давай встретимся. Где? Когда? Во сколько? Ты из какого города вообще? Ну, заедь ко мне, ты знаешь адрес. Я не знаю адрес. Откуда я знаю адрес? Ебать. А, знаешь кого? Дякина 1. Дякина 1 мой, да, адрес. Дядькина 1? Я такой... У нас в городе такого адреса нету. Ты меня наебываешь. Площадь Победы-то. Площадь. Чего? Победы. Еще раз, я не расслышал. Площадь Победы. Площадь Победы? Ну, есть такое, и чё? А тебе близко или недалеко? Конкретно я не понял, где я тебя могу увидеть, нахуй? А? Адрес дай. Давай, я запишу. Подожди, подожди, мы сейчас о чем-то другом говорили. Сейчас вообще-то ты мне свой адрес даешь. Дайте, дайте, испугались, адрес свой отдать. Слышь, неделю назад ты был этот, блядь, Сидор Петрович, так? Сейчас ты какой-то там Евгений Александрович. Ты что мне хуй в уши вкручиваешь, а? Мудила, блядь. Карла. А? Чего? Я тебе покажу, какая у меня печушка, блядь, огромучая. Да я охуенно верю, что у тебя печушка огромучая, блядь, ебать. Что, не верю, что ли, ебать? Короче, слушай. Твоего жениха как зовут? Ёб твою мать. Знаешь что, иди ты нахуй, блядь, понял? Алло. Алло. А кто это? Алло. Э, кто там? А вы кто? Алло. Тетя Алла рядом? Ну, я вас... Кто? Дай мне ее трубку. Кому? Слышь, мужик. Я ж тебе по-нормальному объясняю. Ты что, не догоняешь или что? Кому мне дай трубку? Слышь, ты, кобыла, вы забудьте нахуй номер этот. Ты что, больной, да, что ли? Ты посмотри, куда ты звонишь. Ты чучело. Я тебе говорю, ты не знаешь, кому звонишь. Посмотри, куда ты звонишь, ты. Тебя фиксируют номера. Кто ты вообще? У меня фамилия Жмука. Кто? А? Ты кто, чудо? Дядь Коля, это ты, что ли? Какой дядя Коля? Ты что, не слышишь, с тобой вообще девушка разговаривает или что? Слышь, ты что за шалава там? Слышь, ты сейчас за шалава, тебе в лобешни, блядь, ломлю. Ты что, не догоняешь или что? Да ты догоняешь, ты чудо, юдо. Ты звонишь на мой телефон, какой дядя Коля? У нас ты что, будешь меня оскорблять? 65. Чего? В смысле? В смысле? На коромысли. Еще раз ты нахуй сюда позвонишь? Слышь, ты, говорит, кобыла, ну, что будет? Ты что, не догоняешь или что? Или что, бачо? Вот так. Вот так, да ты чё? И чё будет? Я отправлю ребят, вот чё, нахуй сломают пополам. Да давай, давай, давай, давай, отправляй ребят, я их жду, давай. Ты куда звонишь, Ну вообще-то звонишь ты мне, дебил. Это к нам названивают, как звонишь ты, блядь, домогатель, блядь. В смысле, дядь Коль, этот придурок, он и Степанычу звонит, и этой самой, как ее, и Лапуниче звонит, и как ее, блядь, ну, по фамилиям, блядь. Всех... Короче, там есть кто-то поадекватнее тебя? Всякую гадость говорит. Да сейчас, блядь, разбежалась, пятками засверкала. Ты слышишь, чучело, я сейчас твой телефон скину ментовке и скажу, что ты мне, блядь, угрожаешь. Ты чудо, блядь. Слышь, тебе, чудо. Вы забудьте нахуй номер этот. Ты че, дебил? Это ты мне звонишь, блядь, ты дебил. В смысле? Ты че, не... Да коромысь, ты, алкашня вонючая. Ты мне звонишь. Какой-то придурок, блядь, звонит. Я его на хуяха таскал. Ты мне звонишь. Еще раз повторяю, ты дебил. Сейчас говорю, вычислю. Где нахуй все ребра, ноги переломаю. Ой, блядь, ты дебил. Иди уебись об стенку. Ой, ебись, иди об стенку. Иди уебись об стенку. Какого там номера звонят? Все, давай, до свидули. Алло. Я понял. Да. Ты пьяная вообще? Что? Где ты? И где ты есть? А ты где есть? А ты как симпотно хотя бы выглядишь. Что вам надо? Это кто говорит, блядь, вообще? А ты кто? Я Артемич Виталик, нахуй. Молодец, я тебе рада. Ты Тимура знаешь, ибо Тимоху. Ты не его кент, ебать, случайно. Слушайте, если вы напились, ведите себя прилично. И чё дальше, блядь? Алло. Алло. Конечно, говорили и на Тимоху, нахуй, и, блядь, ебать, на, блядь, ебать... Да какого Тимоху, что тебе надо? Нахуй людей, ебать, нахуй, ебать, что они дырявые, нахуй, ебать. Ты дура ебаная, вы нарвались, нахуй, я тебе говорю, на гранату. Значит так, я сейчас ваши номера скидываю в полицию, и пусть полиция с вами разбирается. Говорю, так мы будем разговаривать? Ебливая. Я вас завтра всех вычислю, нахуй. Да я тебя вычислю. Ты что, меня пугать будешь, что ли? Я тебя отведу в то место, нахуй, чтобы ты понюхал и понял, нахуй, чем воняет. Ты понимаешь, что ты с девушкой разговариваешь или нет? Да ты курица тупорылая, блядь, ебать. Я тебя узнал по голосу. Алло. Алло. Ну? Ебать, я просто, нахуй, 11.5 лет просидел. Бля, ну у меня в основном разбои, нахуй. Короче, я сейчас звоню в полицию. Ваши номера вот эти вот даю, с которых вы мне звоните. Пьяный, не Змейко. Ебать, нахуй. Да ради бога, давай. Ты пи***ешь, сука. Ты че несешь, ты? Ты вообще базарить умеешь, нахуй, нормально, блядь. Короче, я давай, сейчас я даю твои номера. Мы будем разговаривать с полицией, да? Ты че, бабка, ебнулась? Бабка? Круто. Круто, да, давай. Это чё за пи***ь? Это чё за бабка, нахуй? Алло. Алло. Кто такой? А ты кто такой? Кто там говорит? А ты алло? Кто говоришь? Ну? Нет, для начала вы, пожалуйста, представьтесь, кто это говорит. А вы кто? Конь в пальто, блядь. Кто это говорит, нахуй? Кто мне звонит, блядь? Что тебе какую надо? Целью, нахуй? Чё тебе надо? Мармелада, блядь! Иди протрезвей, нахуй! Заебали звонить с этого номера, идите нахуй, блядь! Ты чё, прикалываешь? Я сейчас записываю тебя и в ментовку отправляю... Вперед, блядь, записывай нахуй, ёб твою мать, записывай нахуй! Ты кто такой вообще? Из какого я города? Я кто такой? Я кто такой? Или я кто такая? Иди нахуй, блядь. Слушай, хватит. Алло. Вечер добрый. Кто такой? С какой целью звоним? Алло. Кто звонит мне? С какой целью? Я все записываю. Да ради бога, записывай нахуй. Цель звонка какая нахуй, а? У тебя цель звонка какая? Чего тебе от меня надо? Мне от тебя ничего не надо. А вот ты с какой целью? Так нихуй сюда-сюда звонить. Сюда это куда, блядь? Это ты мне вообще-то звонишь, блядь? Блядь, ты что, ненормальный? Ой, ёб твою мать. Ты что от меня хочешь, а? Я сейчас ментовку звоню, реально. Ну, позвони ментовку, нахуй. А ты кто, блядь? А ты кто? Конь в пальто, блядь, ёб твою мать. С какой целью мне звонишь уже пальто. Ты мне уже пятый раз звонишь за вечер. Какого черта, да, блядь, покажи, а? Хоть раз мой звонок один. Да я тебе пятый раз покажу звонок, нахуй. Покажи! Ой, блядь, все, больше не пей за сегодня. Все, до свидания. Ты не пей, алкашня. Чих-пых, блядь. Кто там такой, нахуй? Ой, раз, что раз, надо? Кто там? Ну, что тебе надо? Что надо? Шоколада, ёпта. Ты чё мне звонишь, а? Представься. Что, дурачок, что ли? Ты чё мне звонишь, а? Уже пятый, уже шестой раз за эту ночь, блядь, а? Короче. Вот дело сейчас к ночи, раз... чё хотелось? Ну, вот сейчас ты чё хотел? Блядь. Чудик. Всосать тебе хотел, блядь, хуй тебе в рот воткнуть хотел. А ты мне чё хотела? Звонишь уже шестой раз за день. Я не знаю. Ты кто такая? А ты кто такой? Блять, всё, до свидания. Алло? Ёпты. Кто говорит? Кто такой? Алло? Ну, да, алло, мой дорогой. Ну, я слушаю, что хотела? Уже в какой раз звонишь? Полиция едет. Чего-чего? Полиция уже едет. Ну, пусть едет, и что дальше? Ну, едет, и что? Ты что мне названиваешь, блядь, целый вечер? Ты дебил. Да? Вообще-то это ты мне названиваешь уже восьмой раз там. Не буду говорить, кто ты. Десятый, блядь. Угу. Да? Двадцатый, нахуй. Ты кто такая? С какой целью мне звонишь уже, блядь? Ты это самое, что, перепила, что ли, сегодня, или что? Перепила? Перепила, это птички есть такие. Перепила. Как тебя зовут вообще? Ты кто такая хоть? Как к тебе обращаться, а? А тебя как? Ты вообще из какого города? Меня зовут Василий. Меня зовут Василий. Я рада. Я рада. Я тоже рада. У тебя такое имя хорошее. Что тебе от меня надо? Чтобы ты у меня отсосала. Вот что мне от тебя надо. Чтобы ты мне сделала качественный отсос. Вот. А еще что ну, надо? Ты мне уже восьмой раз звонишь. Я думаю, ну вот не знаю, что же тебя тогда отходить-то, я не знаю. Вот. А я думала, что я тебе ни разу не звонила. Ну вообще-то у меня от тебя уже 8 пропущенных с этого звонка, с этого номера. И чё? Да. А сейчас у меня приедет полиция? Да ради бога, слушай, пусть приезжает. Хорошо, по какому адресу полиция приедет? А вот куда полиция разница? Приедет? Ну как, ну хорошо. Город Москва. Город Москва? Ебать вот. Мой хуй. Я вообще-то в Калининграде живу, а ты не про Москву говоришь. Может, ты что-то перепутала, подруга, а? Нет, а я в Москве живу. А я в Калининграде живу, и что дальше? И куда молодец. Полиция приедет? Ты сказала, Идем полиция приедет. В Москву? Да я Москву да. нахую видел, я не хочу в Москву жить. Что там делать в Москве? В Москве пробки, блядь, там жилье дорогое. Тогда, а почему у тебя тогда московский номер? Чего, блядь? Какой нахуй московский? У меня калининградский номер. Ты что, ёбнулась, что ли? Да, да. Пизда, нахуй. Ты кто вообще? Ты какого хуя мне звонишь? Я не понял. Ты мне какого звонишь? Блядь, я так тебе не звоню, нахуй. Угу. Вообще-то ты мне звонишь. Да? Я тебе звоню, да? Да. Да. Угу. Ну, давай дальше поговорим. Еще что ты мне расскажешь? Слушай, а у тебя мужик есть? У тебя, по-моему, следствие хронического... Да большая разница. У тебя, по-моему, следствие хронического недосыпа. Вот. Так, культурно скажу. Ты помочь хочешь или что? Да нахуй, я, во-первых, я тебя не видел, поэтому не знаю. Поэтому, наверное, я не хочу помочь. А откуда у тебя тогда мой номер? У тебя откуда мой номер? Ты что, гонишь, что ли? Ты мне звонишь, вот у меня твой номер. А давай я завтра схожу в МТС и посмотрю, кто кому звонит. Давай без проблем, давай без проблем. Заодно посмотришь, из какого я города. Хорошо? Давай, заканчивай мне звонить, потому что время уже 22:11. Это уже даже время... Слышь, подруга, вообще-то это ты мне звонишь уже. Вообще-то ты мне звонишь уже. Восьмой раз. Какого хуя я тебе звоню? Я тебе нихуя не звоню. Чё ты гонишь, а? У тебя ко мне какие-то вопросы есть? Вопрос первый. Какого хуя ты мне звонишь? И вопрос второй. Ты еще не заебалась мне звонить? Вот и все, блядь. Вот и все вопросы. Ну, там все? Это все, да. Больше нету. Еще... Кто такой? Я и здесь, прям у подъезда поймаю. И, блядь, ледок. Ну, давай. Вам, блядь, уебу. И, блядь, давай, давай. Посеть, нахуй. Хорошо. А номер подъезда назови возле какого подъезда ты стоишь, а? Давай, назови его номер подъезда. Ха-ха-ха. Хо-хо-хо, блядь. Очень, блядь, смешно. Возле какого подъезда ты собрался мне уебать, а? Ну, назови, да? Пиздоболта, блядь. Алло? Не алёкай. Ха-ха-ха-ха. Так, дай угадаю. Вы там обкурились, набухались. Сейчас звоните по всякому непонятному номеру. Ну? Это ты звонишь. Ха-ха-ха, блядь. Очень смешно. Слушай, я с вас вот веселюсь, честное слово. Как меня зовут хотя бы? Вот кому вы звоните? Мы как выяснили, это Василий ты или кто там? А, ну да, меня зовут Василий. Вот. Ну, так. Я рада. Василий. А меня Петя. Кого? Федя? Федя. Или Петя? Федя. Ну, или Петя, или Федя, без разницы уже. Ну, пусть будет Федя. С женским голосом Федя. Очень здорово. Приятно. О-о. Что надо еще от меня сейчас? Ну, это самое, чтобы ты мне отсосала. Ну, качественный отсос сделала. Угу. Вот. Сейчас полиция приедет и сделает качественный отсос. Ну, хорошо, хорошо. А куда полиция приедет? Куда полиция приедет? Адрес-то назови. Тебе что надо? Что ты доколупался до меня? Куда полиция приедет? Назови адрес. Ты что доколупался до меня? Скажи. Что ты доколупался? Ну, что я доколупался, чтобы ты мне сделала качественный, приятный отсос. Чтобы я остался доволен. Ну, а ты мне какую-то хуйню молотишь. Ну чё, блядь? Ну чё, я не прав, что ли, а? Ты нормальный вообще, нет? Нет, я не нормальный. Ну, нет, ненормальный, я не нормальный. Блин, закрывайся где-то. Ну, я вот закрылся у себя на квартире. Адрес, вот ты знаешь мой адрес? Там. Куда полиция приедет? Ты полицию сказала вызвать. Куда полиция приедет? Да, назови. Полиция вызовет, искать протокол. Ну куда ты полицию? Я откуда мой номер? Ты, чучело. Хуючело, блядь. А это у тебя откуда мой номер? Вот это вот я хочу тебя спросить, нахуй. Я тебе не звонила. Я себе да не звонила. Ты не звонила, блядь. Ну хорошо, короче, ладно, вызывай полицию, что. Жду полицию, жду, что меня арестуют. Давай. Куда? По какому адресу? Иди ты в жопу, хватит мне звонить. Что тебе от меня надо? Мармелада, ёпта. Мармелада мне от тебя надо. Что мне надо? Ну, качественный отсос мне от тебя надо, чтобы ты мне отсос дал. Ты дебил, что ли? Ну, отсосёшь меня, и все нахуй, ты не будешь больше мне звонить. Логично? Да я тебе по башке надаю больше. Ну, приезжай, ну давай. Куда ты приедешь? Куда ты приедешь? Давай куда адрес. Полиция приедет? Давай адрес. Что давай? Давай адрес. Слышь, ты что, путаешь, что ли? Ты сказала, приедет полиция, так? Значит, ты уже знаешь мой адрес. Ну, ты сказала, по башке мне даешь. Полиция значит, приедет знаешь, ко мне, ты неадекват. Полиция приедет ко мне. Ой, блядь. А может, ко мне? Нет, подруга, так дело не пройдет. Хорошо, откуда а вот я не скажу. Откуда у тебя мой номер? А откуда у тебя мой номер? Да? От верблюда, нахуй, у тебя мой номер. То есть у меня твой номер. Ты мне позвонила, у меня твой номер. Ну и все нахуй. Да. Там мы можем... Скажи полиции, что я тебе вообще не звонила. Время 11 час. Ты не имеешь вообще мне права звонить. Да? Да ладно, ебать. Да. Слышь, да, я тогда ладно. Сижу нахуй. Я бабки там сейчас рублю нахуй. У тебя уже 8 бабки? У меня уже 8 пропущенных выбросов вызовов от тебя. Давай. Ну даю. И что нахуй? Ну и что дальше нахуй? Вот сейчас, да, алло, я вам звоню. Алло. Где ты живешь? В смысле, а кто спрашивает? Я не понял. Сидор Петрович. Такого не знаю, Сидора Петровича. Ну скажи. А с какой целью? А тебе. Чего-чего? На каком транспорте тебе ехать? Так, вы простите, с какой целью вы спрашиваете? И кто вы вообще такой? Заказано на ваш адрес пиво. Какое пиво? Я не заказывал пиво. У меня уже есть пиво, и я ничего не заказывал. Вы меня с кем-то путаете? Слушай сюда. Чего? Ты что так базаришь, пиво. Слушай сюда, нахуй. Ты кто такой вообще, Пожилой человек, Сидор Петрович. Пожилой человек, больше не пей сегодня. Все, всего хорошего. До свидания. Ой, алло? Казань, ты... Алло? О. Слушай, кто это говорит, а? На адрес где пиво. Какое нахуй пиво? Ты что, гонишь, что ли? Ты кто такой, а? Я пиво не заказывал. У меня пиво есть уже, ёпта. Ну скажи, куда ехать-то тебе? Блять, все, больше не пей, нахуй, до свидания. Алло? Ну как? Алло? Да кто там ебаный в рот? Да. Кто? Mm-hmm. Я тебя не слышу. Это, в первом общежитии, блядь, живете, там оттуда звонить. Да еб твою мать, ты из какой вообще города? Ты откуда вообще? Я из Калининграда, а ты откуда? Ты дай-ка мне пиво. Чего? Пиво. И чё пиво? Чё пиво? Водку и чё нахуй? Ты кто такой вообще? Костя, чё ты звонишь? Чё ты хочешь? Нет, ты откуда вообще? Ты кто вообще? Заказано на ваш адрес пиво. А какой мой адрес? На какой ему адрес заказано? Скажи мой адрес. Ну скажи, куда ехать-то тебе? Да ты чё, гонишь что ли? Да. Куда тебе заказано? Я не понял. Город вообще какой вообще? Ты откуда вообще? Где это общежитие? Ёб твою мать, съеди. Алло? Пиво. Кто там? Сидор Петрович. Сидор Петрович. Да, приятно. От вас услышать, да, Сидор, да, Петрович. Да. С какой целью вы мне звоните, Сидор Петрович? М? На каком транспорте тебе ехать? На оленях. На оленей упряжке. По какому адресу? По адресу улица Коня Буденова, дом 666, квартира 34. Ну и давай 500 рублей. Да без проблем, я дам тебе 600 рублей, если ты доедешь вовремя, в течение там часа. Пиво. Давай. Чего пиво? Заказано на ваш адрес. Пиво. Пиво? Ну, привози пиво, без проблем. Да. Улица Коня Буденова, дом 666, квартира 34. Жду. Добраться можно только на оленях. У тебя олени как? Есть там олени у тебя? Сейчас приду. Ну, приходи. Да, да. Жду. Нет. Алло. Алло. Хочу пить. Алло. Плохо слышно. Скажите, пожалуйста, пиво. Еще. Пиво я получил, но я пиво не заказывал. Заказано на ваш адрес. Я пиво не заказывал. И закуска еще там есть. Нет, сухарики. Пиво. Я этого не заказывал. Будешь пить пиво. Можете приехать. Я пиво не заказывал. Можете приехать и забрать его. Ну как нет? Не заказывал. Нет. Ну как? Возвращайтесь и забирайте. Пока я его не выпил. Возвращайтесь и забирайте. Ну и давай 500 рублей. Каких нахуй 500 рублей? Че, гонишь что ли? Охуел что ли? Пиво. Я пиво не заказывал. Нет, не заказывал. Ну как, пиво? Ой, ёпта мать. Слушай, Сидор Петрович, ты это самое, ебать в рот. Возвращайся и забирай свое пиво. Нет. Я пиво не заказывал. Нет. Нет. Ну как нет? Ну так нет. И что? Я пиво уже купил. Нет, не заказывал. Заказано на ваш адрес. Пиво. Это какая-то ошибка. Ошибка. А с какого номера было заказано? Кто заказывал? С какого номера было заказано? 256-80. С какого номера я не знаю. Не знаю такого номера. Вы можете вернуться и забрать свое пиво, пока я его еще не выпил. 48-00-11. Это не мой номер. Это номер не мой. 48-00-11. Не мой номер, нет, к сожалению. Вот твой телефон 59-38-59. И этот номер не мой. Ну как нет? Ну так нет. Увы. Будешь сосать пиво. Ой, Сидор Петрович, вы возвращаетесь и пиво забираете. Мне оно не надо. Нет. Что нет? Нет. Что нет? Я под дверью нашел пиво, литр, и сухариков, пакет. Но мне чужого не надо. Ну и давай 500 рублей. Блять, потом догоню еще добавлю. А 500 евро нашел? Чего? Алло. Алло, это доставка пива? Да. Да? Ну и? Еще дальше. Опять ты. Ты заебал. Чего? Где пиво, блядь? Нихуя не понял. Не знаю, где я пиво. Я в бах, честно, блядь. Где, блядь, я тоже в ахуе, тоже понять не могу, что за хуйня творится. Вообще хуйня какая-то нездоровая, да? Да не говори. Титус, да, звонок идет? Слышишь? Чего? Нихуя не слышу. Что ты говоришь там? Ну, алло. Тебе тоже звонок идет, да? С какого-то номера. Мне звонят с какого-то номера. Какой-то дедок, так? Вот. Такая же фигня. Рядом нашел... Так, и что дальше? Какой, про какое пиво ты говоришь? Я не понял. Так они про пиво говорили первоначально, то, что у них есть пиво. А потом на тебя переключил. Так, хорошо. У тебя вопрос какой ко мне? Я так вот понять не могу нихуя. Ты где живешь? С какой стати я тебе буду говорить, где я живу? Не понял. Да хотя бы город скажи и все. Мне просто интересно. Ну, допустим, город Калининград. Да. Хорошо, а ты из какого города сам? Иди нахуй. Ты чмо ебаная, блядь. Из какого ты города, сука? We'll be right back.